Глава 18. Спрятанный мир. Уже почти час по земному циклу мятежный дредноут висел в пустынном районе космоса, сканируя все встречные объекты. Макс и Гарри, сидя в рубке смертельного удара, напряженно рассматривали мерцавшие на экране звезды, но особенно их интересовала система из одной яркой синей звезды и двух планет, которую биокомпьютер корабля уже давно вычислил и увеличил, выделив красным квадратом. Между этими планетами, как и предупреждал Муалан, виднелась брешь, где вполне могла разместиться орбита еще одной невидимой планеты. «Ну что скажете, капитан?» — поинтересовался Макс. «Это она?» «Да», — прохрипел через коммуникатор капитан Кхал. «Это та система, куда я должен был вас доставить. Лууны называли именно ее». Он дотронулся лапой до выступа на пульте управления, немного напоминавшим тот, что стоял у него во дворе, только экраны здесь не вырастали, а были постоянными. Информационный шлем, которым пользовался Кхал для расчетов курса и управления кораблем в полете, сейчас лежал в стороне. Картинка еще больше выросла в размерах. Капитан приблизил наружную планету. «Она называется «Первый мир», — сообщил Макс. «По информации Луунов, на ней стоит генератор защитного поля. Там же базируется крейсер охранения. А где-то за ней должна быть еще одна планета, ее-то мы и должны отыскать. Вы поможете к нам, капитан? Прикроете, пока мы будем осматривать эту систему?» «Луны не просили меня об этом», — сообщил капитан Кхал. «Но ваш дредноут неподалеку был бы хорошей поддержкой на всякий случай», — попробовал уговорить его Макс. «Мне нужно защищать свою систему от вторжения», — напомнил Кхал, не отрывая взгляда от экрана. «У меня нет времени заниматься чем-то еще». «Но вы же говорили, что полковник Ирру отлично справится», — подсказал выход Макс, и Керамагу ничего не угрожает. «Ваш челнок ждет вас в шлюзовом отсеке. Желаю удачи», — отрезал Кхал. «Моя миссия закончена». «Ну что ж, и на том спасибо». Макс исчерпал аргументы заполучить боевое прикрытие. «Прощайте, капитан. Возможно, больше не увидимся. Желаю вам побыстрее расквитаться с генералом Зарджем». Кхал молча щелкнул хвостом. «Прощайте». Спустя 15 минут Макс и Гарри уже сидели в своем челноке, устраиваясь в широких креслах загов и проверяя оборудование. На первый взгляд все работало нормально. Двигатели, система вооружения и биокомпьютер. «Интересно», — размышлял вслух Макс, — «не появилось здесь каких-нибудь новых приборов за время нашего отсутствия?» «Привет, ящер, как дела?» — поздоровался Гарри с корабельным мозгом. «Тебя ничем не нашпиговали, пока мы расслаблялись снаружи?» «Нет», — отрапортовал ящер, — «никаких механических попыток внедрения в корабль не было». «А не механических?» — уточнил Макс. «Когда мы подверглись захвату и оказались на первой посадочной площадке, я ощущал воздействие полей неизвестной природы на себя», — ответил ящер. «Других попыток не было». «Ну ладно», — кивнул Макс, — «чего гадать? Все равно этих луунов не подловить на какой-нибудь пакости без спецов из нашей лаборатории, даже если они внедрили в тебя что-нибудь новенькое. Взлетаем». Биокомпьютер связался с мозгом дредноута, и гигантские ворота шлюза медленно открылись, обнажив бездонный космос. Макс дал малый ход, и ящер плавно выплыл в безбрежное пространство. Не успел он удалиться от дредноута на приличное расстояние, как за кормой возникла холодная синяя вспышка, и огромный корабль исчез. «Подлетел разбираться с Зарджем», — предположил Гарри. «Бог с ним», — ответил Макс. «Они там без нас разберутся. Нам с тобой теперь нужно думать о другом. Нет ли в этой системе чего-нибудь неучтенного? Того, о чем Лууны нам с тобой не рассказали». «Да что тут неучтенного?» — не понял Макс. «С виду все в порядке. Система есть. Планета на месте, кроме той, что в невидимости». «В том-то и дело», — кивнул Макс, сверяясь с показаниями бортовых таймеров. «До прибытия флота осталось несколько земных суток. Пока мы там с тобой прохлаждались в системе Харра, массу времени потеряли. Надо бы проверить, есть там эта планета или нет». «Чего проверять, коротышка?» — сказал Гарри. «Ты хочешь, чтобы нас цапало охранение этой системы? Нет, туда лучше соваться с хорошим подкреплением. Надо подождать ребят из Звездного флота, а потом так вмазать этим ящерицам, чтобы навсегда забыли о полетах к нашему Солнцу». «Отличная идея, Громила», — похвалил Макс. «Только что будет, если ее там не окажется?» «То есть как это?» — удивился Гарри. «Все же совпадает. Координаты верные. Две планеты с охранением на месте». «А главное», — продолжал нервировать друга Макс. Гарри задумался. Долгие размышления давались ему с трудом. «Мы с тобой разведчики, Гарри», — напомнил другу Макс. «И мы должны проверить информацию полностью. А что будет, если флот наткнется на крупные силы или там вообще нет этой планеты?» «Да, ты прав», — кивнул Гарри. «Но зачем тогда Луунам делать все это? Они ведь хотят отомстить Загам, и мы с ними заодно». «Не знаю», — просто ответил Макс. «Но, по-моему, в этих больших головах слишком много тараканов, и половина нам неизвестна». «Кстати, а откуда этот чертов Муалан знает, какого размера наша Луна?» — вдруг спросил Гарри, вспомнив беседу с Гортом. «Вот видишь», — кивнул Макс, — «резонный вопрос». «Эх, допросить бы его с пристрастием», — мечтательно проговорил Гарри. «Ладно, давай все проверим, мы же разведчики, в конце концов, а не просто десантники». «Успеешь еще пострелять», — сказал Макс и двинул корабль вперед. Некоторое время ящер приближался к одинокой звездной системе на фотонном двигателе. Уже отсюда сканеры невидимых позволяли прощупывать пространство рядом с системой, но до самих планет еще не доставали. «Что ты собираешься делать, коротышка?» — уточнил Гарри, глядя на экран. «Конечно, можно было бы сразу перейти в невидимость и разыскать планету», — стал думать вслух Макс, «но для начала я собираюсь провести разведку боем». «Это как?» — обернулся к нему Гарри. «Ну, ведь у этой системы, несмотря на заверения Луунов, охранение все-таки есть, и не маленькое», — высказался он. «Хочу подразнить его и заставить выдать свои возможности, чтобы знать, чего бояться». Гарри молчал, давая другу выговориться. «Мы подойдем в обычном режиме и приблизимся вплотную к планетам», — продолжал развивать мысль Макс. «Пройдемся по самой границе силового поля и заставим среагировать оборону. Наверняка нас либо обстреляют, либо попробуют захватить в плен, выслав крейсеры». «Думаешь, они сразу раскроют тебе все секреты обороны?» — недоверчиво высказался Гарри. «Ты что, Макс? Это же сверхсекретный объект. Да им хватит силового поля, чтобы не подпустить нас слишком близко. На крайний случай они нас просто обстреляют. Только представь, целый диверсионный челнок против небольшого флота крейсеров и дредноутов. Настоящая угроза, ха!» «Целый челнок там, где его в принципе не может быть, верно?» — продолжал Макс, не обращая внимания на предостережение друга. «Значит, все-таки попытаются захватить. А в последний момент мы уйдем в невидимость и отправимся на поиски планеты». «Ты смотри осторожнее», — пробормотал Громила, «а то выйдет, как с планетой клана Харра. Нарвешься на ловушку, и все». «С каких пор ты стал осторожным, Гарри?» — удивился Макс. Уязвленный Гарри промолчал. «Надо перекусить», — заявил он, поднимаясь с кресла. «Лететь по твоему плану еще долго, успею пожевать чего-нибудь, а то с этими лунами совсем о еде забыл, так и похудеть недолго». «Значит, ты не против моего плана?» — произнес Макс. «Тогда давай и мне принеси чего-нибудь, а я пока рассчитаю новый курс, максимально близкий к первому миру. Начнем с крайней планеты, потом, если все пройдет хорошо, облетим и вторую». Но Гарри его уже не слушал. Он увлеченно копался в запасах еды на корме челнока. К счастью, Луны ничего не изъяли оттуда. Спустя 5 минут он вернулся в рубку с несколькими пластиковыми коробками. На одной было крупно написано «Корнуэльская курица», а сбоку 6 порций. На других коробках значилось «Мясо оленя», «Запеченная грудка фазана» и «Набор овощей космонавта». Само собой, что все было отсчитано по 6 порций. «Ты же лопнешь», — предположил Макс, глядя на гору коробок, которой обложился его друг. «Это же запасы на 2 недели». Из-за коробок Гарри было почти не видно. Усевшись в кресло, он разбросал их по всему пульту управления, перекрыв половину экранов и совершенно не беспокоясь о том, что мешает Максу закончить расчеты. «Не лопну», — уверил его Гарри, вскрывая герметичную упаковку корнуэльских куриц и выхватывая из груды тушек самую мясистую. «И тебе советую подкрепиться, а то скоро тебя с кресла пилота сдувать начнет». Макс посмотрел, как аппетитно поедает куриное мясо главный боевик невидимых, и тоже испытал приступ голода. Невозможно было заниматься расчетами, когда рядом с тобой раздается довольное урчание и чавканье. «Ящер», — приказал Макс, — «закончи расчеты по новому курсу вокруг системы Z85 без моего контроля. У меня тут появились неотложные дела». «Вас понял», — ответил биокомпьютер, углубляясь в расчеты. «Хорошо, что у кораблей теперь есть биомозги. Представляю, как мучились первые космонавты», — философски заметил Макс. «Эй, Громила, дай-ка мне упаковку оленины, пока ты ее не уничтожил». Гарри, не переставая есть, подтолкнул другу нужную коробку. «Налегай, коротышка», — проговорил он с набитым ртом. «И ешь быстрее, а то я действительно скоро закончу с этими корнуэльскими дохликами и собираюсь помочь тебе разобраться с олениной. «Не надо», — успокоил его Макс, чувствуя, как просыпается аппетит. «Я и сам справлюсь». Почти 20 минут в рубке ящера не было слышно ничего, кроме довольного урчания, а также треска раздираемых зубами ножек и крылышек. Друзья изрядно проголодались и теперь решили ни в чем себя не ограничивать. Когда, наконец, с запасом еды на ближайшие 2 недели было покончено, оба развалились в своих креслах, на этот раз с благодарностью вспоминая широкую комплекцию загов. Даже отверстие для хвоста ничуть не мешало Гарри отдыхать, а Макс уже начал подозревать, что у него скоро отрастет хвост не хуже, чем у загов, настолько он привык сидеть в этих инопланетных креслах. Они дремали уже 10 минут, когда ящер закончил подсчеты и объявил: «Новый курс к системе Z-85 готов. Следовать ему?» «Покажи сначала, куда нас это заведет», — приказал Макс сонным голосом. Биокомпьютер вывел на экран картинку. Желтая пунктирная линия резко приближалась, огибала по касательной планету Первый мир и, пройдя вокруг нее, снова удалялась. Но ненадолго. Сделав половину петли, желтый пунктир устремлялся ко второй планете, ближе всего обращавшейся вокруг яркой звезды. А оттуда линия курса прямиком вела в центральную часть системы и зависала в пустоте. «Где-то здесь, по моим расчетам, должна находиться искомая планета», — сообщил ящер. «Но, конечно, третий этап возможен только в случае удачного завершения первого и второго». «Это понятно», — кивнул Макс. «Давай, веди нас к Первому миру на полной скорости. Посмотрим, что нам подготовило охранение этой планетки». «Приказ ясен», — подтвердил компьютер. «Включаю максимальное ускорение на стандартных двигателях. Будем на месте через час по земному циклу». После того, как ящер рванулся вперед, Макс и Гарри почти ничего не испытали, если не считать, что их слегка вдавило в кресло. Несмотря на приближавшуюся опасность, почти все это время разведчики дремали в своих креслах, слишком много еды им пришлось съесть. Лишь к исходу часа Гарри, чтобы отогнать сон, стал проверять работу системы вооружения. Установленные на борту специалистами из лаборатории невидимых 2 легкие лазерные пушки давали четкий отклик, а вооружение загов, плевавшееся синим пламенем во врагов, тоже не давало сбоя. Хотя даже Гарри отлично понимал, что с таким вооружением только самоубийца попытается завязать бой с крейсером, пусть даже и среднего класса. А Макс долго смотрел на центральный экран навигационной системы, где росла на глазах планета Первый мир. В лучах истинно белой звезды, которую земные астрономы считали белым карликом, планета выглядела, как ни странно, довольно мирной. Вместо голых скал или выжженных пустынь без всяких признаков жизни, сканеры ящера нащупали там 2 огромных океана, занимавших половину планеты. Там нашлось и множество морей, росли бесконечные леса, которые с орбиты можно было принять за тропические. Но более детально поверхность было не разглядеть из-за скрывавших ее низких облаков серо-стального цвета. Никаких признаков военной базы на первый взгляд не было. Пока все шло спокойно, но как только ящер приблизился еще немного к планете, биокомпьютер доложил: «Активировано защитное поле. Раскрывшийся купол закрывает всю планету и половину сектора прямо по курсу. Но его форма отличается от стандартной. Поле имеет форму эллипса». «Отлично», — сказал Макс, — «мы на месте, и нас заметили». «Ну да», — согласился Гарри, — «почем зря они силовую установку не включают, экономят энергию». «Если верить луунам», — продолжал размышлять Макс, глядя на медленно вращавшуюся прямо под ними планету, закрывшуюся от непрошенных гостей, «а пока информация совпадает, то им требуется столько энергии, что хватило бы на подпитку 10 таких щитов. Но меня волнует другое». «Что тебя волнует?» — уточнил Гарри. Макс вместо ответа озвучил приказ. «Ящер, пройдись по кромке щита», — отдал он указание биокомпьютеру, продолжая облет планеты. А когда диверсионный челнок, снизившись, прошелся по самой кромке поля, Макс в задумчивости покачал головой. «Так что тебя волнует, Макс?» — не услышав ответа, Гарри повторил вопрос. Его друг еще 5 минут продолжал молча изучать показания сканеров и, наконец, ответил. «Меня беспокоит, Громила, вот что. Мы висим в этой секретной зоне уже немало времени, но почему-то в нас никто не стреляет, и я не вижу ни одного старта корабля-перехватчика». «Почему?» — он вопросительно посмотрел на Гарри. «Не знаю», — честно ответил тот, но высказал все же предположение. «Может быть, не хотят выдавать всю систему обороны?» «Может быть», — кивнул Макс, — «но ведь отпускать нас смысла уже нет. Если мы удерем, то унесем с собой информацию о расположении этой секретной системы, верно?» «Верно», — кивнул Гарри, не понимая, к чему клонит его друг. «А если это сверхсекретный проект», — продолжал свою мысль коротышка, «то они просто не имеют права нас отпустить. Они должны нас уничтожить или захватить, но пока никто нас не захватил. Никаких ловушек не включилось». «Это хорошо», — вдруг сказал Гарри. «Я как вспомню о том, как нас затянуло в гости к этим воякам из клана Харра, чуть всего не вывернуло наизнанку». Макс еще некоторое время с надеждой смотрел на планету, где должно было находиться целых 5 крейсеров охранения, но планета не проявляла никаких агрессивных намерений, просто отгородилась от них защитным полем. «Ладно», — решил Макс, — «проверим второй шарик. Ящер, следуй дальше по новому курсу. Цель — планета Второй мир». Челнок поднялся чуть выше над планетой и, включив двигатели, устремился к новой цели. Лететь нужно было 20 с небольшим часов. Чтобы время пролетело быстрее, оба пилота еще раз вздремнули, предварительно включив дозатор сна. Когда Макс очнулся и взглянул на экран, то второй мир был уже рядом. Макс покосился на соседнее кресло, там, мирно посапывая, спал пристегнутый ремнями Гарри. Выпив энергетический коктейль, Макс решил пока не будить друга и запросил у ящера последние новости. Оказалось, что за время полета никто не пытался их уничтожить. Никаких кораблей преследования тоже замечено не было. Секретных передач на известных частотах не велось. Только и сказал Макс. «Правда», — добавил биокомпьютер, — «в том районе, который мы недавно оставили позади, наблюдаются мощные следы вневременной активности». «Все-таки есть следы», — улыбнулся Макс. «Это хорошо, значит, она там. Ну, сейчас проверим вторую планету и нырнем. Хватит уже ходить кругами». Скоро второй мир вырос на экране до максимальных размеров. Эта планета вращалась значительно ближе к звезде, обогревавшей систему. Как и на первом мире, здесь также виднелись океаны и горы, лесов здесь почти не было, а вот пустынь было значительно больше, они занимали почти половину планеты. Обнаружилась атмосфера с низкой облачностью. Судя по показаниям приборов, здесь непрерывно шли кислотные дожди. Но не это заинтересовало Макса. Сканеры быстро нащупали на желтой планете строения, очень похожие на стартовые площадки космических кораблей. А стоило ящеру пройти невидимую грань, как над планетой засветился защитный энергетический купол. Схема повторялась. Макс велел ящеру на всякий случай также пролететь над самой кромкой защитного поля. Но едва диверсионный корабль приблизился к ней, как в ближнем секторе позади ящера вспыхнули 3 синих шара. Из невидимости вынырнули и застыли на месте, отрезая челнок от пути назад, 3 мощных крейсера «Загов». Ящер оказался зажатым между крейсерами, ощетинившимися батареями лучевого огня и защитным куполом второй планеты. «А вот и гости из спрятанного мира», — с каким-то странным удовлетворением заметил Макс. «Ящер, буди Гарри». Похоже, начались активные действия. Пока Гарри тер глаза и приходил в себя, автоматически подтягивая энергетический коктейль, Макс напряженно смотрел на экран. Рассредоточившись и перекрыв все возможные направления отхода, крейсеры «Загов» не приближались. С планеты тоже никто не стартовал и даже не открывал огня на поражение. Все они словно чего-то ждали от самих пилотов. «Не могу отделаться от мысли, что они не хотят нас сбивать», — пробормотал Макс и даже потер лоб. «Но почему?»